и Шарикова из цирка. Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Барменталя. «Барменталь, нет уж, вы меня по имени-отчеству, пожалуйста, называйте», — отозвался Барменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная. «Вы меня называйте по имени и отчеству», — совершенно основательно ответил Шариков. «Нет», — загремел в дверях Филипп Филиппович, — «по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно Шариков, и я, и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков». «Я не господин, господа все в Париже!» — отлаял Шариков. «Швондерова работа!» — кричал Филипп Филиппович. «Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь. В противном случае или я, или вы уйдете отсюда, и вернее всего вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату». «Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда», — очень четко ответил Шариков. Спросил Филипп Филиппович, и до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав. «Вы знаете, вы не нахальничаете, мсье Шариков!» Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил. «Вот, член жилищного товарищества! И площадь мне полагается определенно в квартире номер 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин». Шариков подумал и добавил слово, которое Барменталь машинально отметил в мозгу как новое. «Благоволите!» Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил. «Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю». Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. «Филипп Филиппович, осторожно!» — предостерегающе начал Барменталь. «Ну уж знаете, если уж такую подлость, — вскричал Филипп Филиппович, — имейте в виду, Шариков, господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин! Это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге!» Тут Шариков испугался и приоткрыл рот. «Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он. — Где же я буду харчеваться?» «Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа. Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя. Пользуясь небольшой отлучкой Барменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами. Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Барменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Барменталь — в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события. этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало, с ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова.